В промерзлих чеботях, в кожусе старим, снегами иде партизан у землянку. И сни гостювати муть в него до ранку, и мати, и дити зуструнуться с ним. А другие ночи пидем у село, будемо и с другом громити немоту. Гвинтивка, граната пидуть у работу, щоб счастье над ними, як солнце зійшло. Ми клятву дали Украине, Москве, щоб ворог на нашем поділі загине. Ночами не сплять партизани в країні, щоб мати і діти остались живі. От подрывников Созинов направился в обоз. Сюда попадали старики, либо провинившиеся партизаны. Храбрейшие из этих последних не засиживались в обозе. Отличившись какой-нибудь лихой операции, они снова получали оружие и уходили на трудные, но милые сердцу дела. Сейчас у костра верховодил пулеметчик Василь Мель, в прошлом ревностный секретарь сельского исполкома, не дурак выпить. Он попал в обоз только накануне, и его новые товарищи приставали: «Расскажи да расскажи, как дошел до такой жизни». Василь отвечал шутками, на особо надоедливых замахивался, но в конце концов признался в своих грехах. «Порядок меня погубил, братцы. На несколько дней разлучил с пулеметом». «Может, и подольше побудешь? Вот еще», — обиделся Мель, покосившись на высказавшего это обидное предположение худощавого черного обозника. «Типун тебе на язык, долговязый! Я не такой, как ты. Насекомого с пулей не смешаю». «А он смешал? А как же?» — решительно подтвердил Мель. «Сам рассказывал. Стою, говорит, на посту, гляжу, вокруг никого. Вдруг слышу, летит, жужжит, разрывная. Я туда, она за мной. Я назад, а она за мной. Валюсь в куст, а она мне в чуб. Хватаю рукой, а это майский жук». «Яков, было такое?» — хохоча спрашивает вокруг. «Придумает чертов Мель». Яков смеется со всеми. «Нет, ты лучше расскажи, какой тебя порядок к нам привел». «Возвращался я из разведки и поколошматил, братцы, в Медведевке полицейскую мразь. Но, думаю, после работы и погреться не грех. Захожу к старости, гранату на стол, и сразу передо мной и печеные, и вареные, и в бутылке муть. Словом, волшебная у меня граната. Опрокинул стопку, опрокинул вторую, и как меня разобрало, до сих пор не пойму. Решил часок вздремнуть. А чтобы все было как положено, как у нас в сельсовете водилось, заставил старосту написать мне расписку. Вот и напиши он на мою беду документ. Дана сия партизану Василию Марковичу Мелю в том, что я староста села Медведевка Петро Иванович Веремий буду хранить в строгой тайне место пребывания вышепоименованного Меля и отвечаю за него своею жизнью, в чем собственноручно и расписываюсь. Сложил я эту писульку вчетверо, положил в бумажник и полез на лежанку. В изголовье, конечно, автомат положил, гранату. И сплю. Все в порядке, расписка в кармане. А староста, как только я уснул, оделся, вышел в конюшню, запряг лошадей, вынес меня в санки, прикрыл сеном и отвез прямо в наш отряд. Староста правильный оказался, наш. И чтоб ему на заставе пассажира сбросить, нет, привез прямо к Дмитру Тимофеевичу. Ну и влетело же мне. пот с меня градом. Вот как в гости к вам попадешь. Так, говоришь, ненадолго? Ненадолго. Что-нибудь партизанское придумаем за эти дни? Но будет уж. Он поднял руку, унимая хохочущих обозников. Иван, почитай Горького. Глава 5. Уже несколько дней Микола Остапец мерз в полузасыпанном забытом окопе, из которого торчали искалеченные пучки примерзших корней. Микола расположился так, точно собирался зимовать в окопе. В земляных нишах и на лапчатой хвое аккуратно разложены были гранаты, мешочек с патронами, мерзлый хлеб и горючая смесь, фляжка с самогоном. С помощью последней партизан спасался от холода. С облюбованного Остапцом места отчетливо виднелось занесенное снегом село в долине. В лунные ночи оно как зыбко покачивалось на сплетении дорог, сбегавших вниз с пригорка. Кустовое совещание полиции почему-то все откладывалось. И Микола ругал полицаев за неаккуратность всеми подходящими к случаю словами. «Бегаете вокруг лесов, высунув языки. Зайцы соленые, пуля вам в рот. На совещание запаздываете, а мне за вас страдать за чертей. Порядка, порядка не вижу, господа полицаи». «Ох и порядочен же ты!» — подсмеивался Пантелей Желудь, изредка заходивший к Остапцу. Однако сегодня после полудня порядок начал устанавливаться. В село, как мухи на мед, слетались вооруженные прислужники оккупантов. Микола внимательно наблюдал за ними до тех пор, пока на опустевшую вечернюю дорогу не вышла из села охрана. Он уже собирался бежать в лагерь, докладывать, но в это время за спиной послышался осторожный скрип. Разведчик схватился за винтовку, но условный свист остановил его. Обваливая снег и землю, в окоп медведем скатился Пантелей Желудь. «Пантелей, разрушишь мой передовой НП и меня задавишь», — запищал Микола, пытаясь вырваться из крепко обхвативших его сильных рук. «Зато разогреешься», — успокаивал Пантелей, трепля его за волосы. «Ну, как твоя полицейская хунта поживает? Все еще в разброде или уже порядок?» «Собрались». «Да неужели?» «Наехала их, как на панихиду». «Как на похороны», — поправил Пантелей и вдруг с таинственным видом подмигнул Остапцу. «А что, если с твоего НП рвануть на сближение с этими богомольцами? А потом в обоз? Это зависит от успеха операции. Да хоть и в обоз, зато проучим гадов». Остапец решительно кивнул головой. «Как твой полуавтомат?» «Я его давно на автоматический строй наладил». «А план какой у тебя, Пантелей?» «Очень простой и очень талантливый. Ночью незаметно проберемся в село. Если на кого-нибудь напоримся, разыграем опоздавших на совещание полицаев. У меня и нарукавные полицейские тряпочки на всякий случай есть. Орудовать в полиции буду я, а ты под окнами наблюдай. Если кто выпрыгнет на запасную позицию, отправляй прямо в ад». «Гениально!» — восторженно заявил горячий Микола. «Живьем в гении попал!» Не удержался от хвастливого замечания Пантелей. «Бывает, хоть и редко». Из-под косых приподнятых бровей задорно смотрели сизодымчатые глаза. Высокий лоб под шапкой каштановых волос, прямой, чуть раздвоенный на кончике нос, упрямые губы — все говорило о неудержимом размахе Пантелея. «Скорей бы ночь наступила». Микола начинала уже терзать нетерпение. «Как твоя Мария поживает?» «Втрое больше стала любить». «Даже втрое?» — — усомнился Микола. — Втрое. Раз за то, что я Пантелей, неплохой парень. Два за то, что показал класс шоферского искусства, когда фашистов перебил, а сам из кабины выскочил. Три за то, что стал партизаном.